«Что случилось, Карл?» — спросила она, запыхавшись. «Ничего», — упражнялся в стрельбе. «Не скрывай, Карл», — начала догадываться она. «Скажи правду, ты...» «Да», — не дав договорить ей, — ответил он. «Как же быть? Скоро должен вернуться Рахим». «Теперь мы можем сами добраться до границы без излишней обузы. Я предварительно проштудировал с ним маршрут по карте. Лишь бы тот принес нам продукты». «Ты хочешь...» «Там видно будет», — уклончиво ответил Шубин. Вернувшись на площадку, они развели небольшой костер из остатков собранного утром Терескина и стали греться у огня. Взгляд Шубина упал на сумку Гулянбека. Протянув руку, он потащил ее, открыл. На землю высыпались несколько кусочков сахара, половинка черствой лепешки и затвердевший, как камень, шарик овечьего сыра. «Старый хрыч!» — выругался Шубин. «Припрятал от всех!» Они поделили скудную еду и жадностью съели, оставив на всякий случай по кусочку сахара. Ущелье окутал сумрак, изгнал последнюю полоску солнечного света. Время тянулось невыносимо медленно. Придет или не придет Рахим? Принесет продукты или не принесет? Этот вопрос был для двух человек сейчас вопросом жизни или смерти. Голод, который жалкие крохи из сумки Гулянбека только раздразнили, стал невыносимым. Коршун снова улеглась, вытянувшись и не шевелясь, чтобы сохранить силы. Шубин продолжал неподвижно сидеть, уставившись на излучину ручья. Оттуда, из-за выступа расщелины, должен был прийти Рахим.